Глава 24. Оглянувшись на бутылки, я потянулся за одной из них и шлепнул себя по запястью. — Нет, Джимми, не надо. Сегодня ты уже хлебнул пивка, этого достаточно. Тебе понадобится сравнительно трезвая голова, чтоб выполнить задуманное. — А что я задумал? — Сущий пустяк. Проникнуть на какой-нибудь корабль, найти радиорубку и узнать координаты Чоджеки — легко сказать, но не так легко сделать. Хорошо, что первая задача — найти корабли — была уже выполнена. Еще засветло я увидел три звездолета, залитых светом прожекторов. Веселье в клубе шло на спад, и я решил, что самое время прогуляться к стоянке кораблей. Стоя среди шатающихся офицеров, я стряхнул пыль с петлиц, поправил медали на груди. О, целая коллекция! Перевернув самую большую и блестящую медаль, я прочел надпись: «Шесть недель без венерических болезней в боевой обстановке». Чудненько! Надо полагать, остальные награды за столь же славные подвиги. Пора идти. Бар оградили решеткой, солдаты укладывали на носилки те, кто не мог идти. Остальные потихоньку брели к выходу, и только два седых полковника, упершись друг в друга лбами, безуспешно пытались разойтись посреди зала. Я дал повиснуть на себе двум или трем офицерам. — Нам по пути, джентльмены, я вам помогу. — Друг, ты настоящий друг! Выдохнул мне в лицо один из них, и содержание спирта у меня в крови резко подскочило. Мы вышли из клуба, пробрались между машинами, куда загружали алкоголиков с погонами офицеров, и побрели по дороге. Я не знал, где находятся досы, но меня это не интересовало, как моих спутников, полностью сосредоточившихся на переставлении ног. Перед нами из-за угла появилось отделение военных полицейских. Увидев блеск серебряных звезд на погонах, они сочли разумным раствориться во тьме. Мои попутчики становились все тяжелее и все медленнее брели по проходу между палатками к ярко освещенному длинному зданию, видимо, одному из павильонов, реквизированных у горожан со всем имуществом парка. У входа в здание стояли двое часовых, камни вдоль дорожки были выкрашены в белый цвет, а над дверью красовалась надпись «Штаб главнокомандующего армии генерала Зеннора». Пожалуй, мне не сюда. Я свалил свою ношу на траву возле плаката «Стой! Часовой стреляет без предупреждения!» и пошел прочь, слыша за спиной храп, но вскоре наткнулся на патрульных. «Эй! Молодцы! — крикнул я. — Вызовите дежурного по гарнизону. Видите вон там офицеров? Они больны? Наверное, им отравили пищу». Я метнул в патрульных свой самый тяжелый взгляд. На их лицах не дрогнул ни один мускул. — Есть, сэр! — сказал сержант. Они повернулись и пошли прочь. Я последовал их примеру и вскоре добрался до выжженной спортплощадки, где стояли три космических корабля, ощетинившихся пушками, видимо, чтобы произвести впечатление на туземцев, или чтобы успешно отразить атаку врага, которые генералы не дождутся. Наверное, генералы ужасно огорчились, поняв, что туземцы не дадут повода уничтожить себя с помощью этих блестящих игрушек. Генералы затеяли войну, но на нее никто не пришел. Как ко мне посочувствовать? Я шел медленно и часто спотыкался, что во мне издали узнавали офицера. Вот и трап, а над ним открытый люк. Я офицер, возвращаюсь на свой корабль и вернусь, если никто меня не задержит, например, часовой, стоящий на нижней ступеньке трапа. — Стой! Вы куда, сэр? — Чёртовы бабушки! — пробормотал я и попытался его оттеснить. — Рядовой, что с ним церемонится? — Майор, сэр! Ваше Величество, не могу я вас так пропустить. Покажите, пожалуйста, пропуск. О, чертовой бабушке пропуск! Какой еще пропуск, если это мой корабль? Мимо него по ступенькам, шаг за шагом к открытому люку, навстречу коренастому старшему сержанту, вежливо заградившему проход. — Это не ваш корабль, сэр. Я знаю всех офицеров экипажа, вы из другого корабля. Я открыл рот, чтобы возразить. Насадить, нарать, но прикусил язык. Разглядев синий, словно отлитый из пушечного металла челюсти, горящие глаза и кустистые брови, даже волосы, торчащие из сломанного сержантского носа, казались стальными. — Не мой, не ваш. — Ну, конечно, не мой. Я повернулся и, шатаясь, спустился на траву. — Назад, Джим, назад! Надо найти укромное местечко и придумать что-нибудь поумнее. Прячась в тени высокого дерева, я смотрел на корабли и ломал голову, как бы проникнуть на один из них. Час был поздний. Пьяниц не видать, лагерь затих. Только полицейские патрули бродят среди палаток. Придется дождаться утра. Днем несколько опасней, но попробовать стоит. Вокруг кораблей будет больше суеты, и, возможно, я сумею проскочить. А сейчас следует подумать о собственной безопасности. И немного вздремнуть. Я зевнул, и ушибленные ребра сразу заныли. Внезапно со стороны штаба послышались громкие голоса. Вскоре на дороге появилась группа быстро идущих офицеров. Среди них я сразу узнал отвратительную фигуру Заннора и отступил в тень. Надо держаться от него подальше. Или не надо? Подавив желание удрать из лагеря и продолжить существование, я стоял под деревом и лихорадочно соображал. Офицеры пересекли стадион и приблизились к кораблю, на который меня не пустили. Наконец в мозгу окончательно сформировалась спасительная идея. Я покрылся потом при мысли, что сумею ее осуществить. Огромным усилием воли я заставил себя покинуть укрытие и побежал к кораблю. Если Зеннор или кто-нибудь из его свита оглянется, я пропал. Но офицеры... Это создание, предназначенное для движения вперед и преодоления препятствий, встречающихся на пути. Они решительно шли вперед, а я бежал за ними. Со стороны могло показаться, что один офицер отстал от своих товарищей и догоняет их. Неподалеку от трапа я перешел на шаг, и как только офицеры исчезли в люке, приблизился к часовому. — Где генерал? Срочная депеша для генерала! Срочная! Прихрамывая, старая рана, память о героическом прошлом, я прошел вверх по ступенькам. В воздушном шлюзе стоял второй часовой. — Где генерал? — В каюте капитана, сэр, — ответил часовой. — Кажется, на кораблях этого класса кают капитана возле радиорубки. — Так точно, майор, каюта номер 9. Я быстро прошел через шлюз и уже медленнее двинулся по коридору. Никто не встретился мне на пути, хотя сверху доносились голоса. Я поднялся на вторую палубу, дошел до конца коридора, там остановился и медленно сосчитал до 200. — Ты смел, Джим, но глуп, — пробормотал я и кивнул, соглашаясь с собой. — Вперед! К каюте номер 9 я приближался на цыпочках. Из-за двери слышались голоса. Рядом с ней была другая дверь с табличкой «Радиорубка». — Ну, Джим, сейчас или никогда? — Осмотрись. Никого не видать. Отлично. Сделай глубокий вздох. — Что это за гулкая барабанная дробь? — А, это твое сердце. Пора бы привыкнуть. Оно всегда так бьется, когда тебе страшно. Не обращай на него внимания. Подойди к двери, возьмись за ручку. — Да, но где ручка снята? Дверь заварена наглухо и опечатана. Пока я констатировал этот факт и раздумывал, что он означает, над духом прозвучал голос. — Что вы здесь делаете? Сердце, метавшееся в груди, окончательно сорвалось с якоря и прыгнуло в горло. Я проглотил его, обернулся, сделал жуткую гримасу и посмотрел на человека в форме, на его погоны, и процедил сквозь зубы. — Вас я о том же хочу спросить, лейтенант, что вы здесь делаете? — Я на своем корабле, майор. — Это дает вам основание хамить старшему по званию? — Виноват, сэр, я не видал ваших знаков различия, но вы подошли к радиорубке, а нам приказано... — Знаю, что вам приказано. Никого не подпускать к опечатанной радиорубке. — Правильно. Я приблизил лицо к его лицу и искалясь смотрел, как он бледнеет. Трудно одновременно скалиться и цедить слова сквозь зубы, но у меня получилось. В таком случае могу вас обрадовать. Мне приказано выяснить, как вы выполняете приказ. Где генерал Заннор? Там, майор. Я повернулся и двинулся в указанном направлении. В том, куда мне меньше всего хотелось идти. Но что еще оставалось делать? Если сразу пойти к выходу, лейтенант заподозрит неладное и, не дай бог, поднимет тревогу, а если я пойду к генералу, он успокоится. Решительно, отворив дверь капитанской каюты, я шагнул внутрь. Офицеры совещались у карты, висящей на противоположной стене. Зеннор стоял спиной ко мне. Я повернулся направо и увидел книжные полки. Немедля подлетел к ним, провел пальцем по корешкам книг. Прочитать их название я не мог, так как глаза заливало потом. Пришлось вытащить книгу наугад. Я направился к выходу, скосив глаза на офицеров. Никто не обратил на меня внимания. Я замедлил шаг, напрягая слух, но ничего не разобрал. Когда я вышел в коридор, лейтенант уже скрывался за поворотом. Я потихоньку двинулся к выходу, ожидая, что вот-вот включится сирена тревоги, спустился на нижнюю палубу, миновал шлюз и сошел по трапу в гостеприимную тьму. Услышав мои шаги, часовой резко обернулся, и мое сердце последовало его примеру. Кинув руку к козырьку, я пошел прочь от застывшего с оружием в руках часового, ожидая выстрела в спину, но он не выстрелил. Я пересек поле и углубился в тень деревьев, потом остановился и прислонился к стволу дерева и вздохнул так, как никогда прежде не вздыхал. Подняв руки, чтобы вытереть пот со лба, я обнаружил, что все еще держу книгу. — Книгу? Какую книгу? — А ту самую, что украл из каюты капитана часов 420 назад. Повернув ее к далекому фонарю, я разобрал название «Ветеринарная практика в частях робота кавалерии». Книга выпала из ослабевших пальцев, и я медленно сполз на землю.